Глава 32. Большой Зюит ел жареную курицу, прямо руками отламывал куски и запихивал себе в рот. По подбородку текли капли жира. Двое его подручных отворачивались и делали вид, что они не здесь. Большой Зюит изменился последние дни, вот сразу после драки в бане. Он и до этого был непростым человеком, но теперь стал просто невыносим. Заперся в запасном офисе и никуда не выходил. Потребовал, чтобы дверь заменили на стальную. Несколько человек постоянно теперь дежурили рядом. Кого-то он там увидел у бани и испугался. Так испугался, что превратил их запасное убежище в крепость. И только попробую криво на него глянуть или спросить, кого он так боится, размажет голову и не подумает. «Что по Покрывашкину?» Внезапно произнес Зюит и вытер рот грязным платком. «Глухо. Роем везде, где можно, но ничего», произнес один из подельников. «У хаты его тихо, корешей у него не было. Сейчас, правда, стремаемся, на мясокомбинате сивуху и пару человечков оставили, но от них пока молчок». «Что по району?» Перебил его Зюит. «Где сбор?» «Так это... затаились все. В городе военное положение, боятся беспорядков. Лавочники несколько дней магазины закрытыми держали. Вот только начали потихоньку открываться. Вроде спокойно в городе, но на окраине подогнали пару полков черномундирников на случай. Поэтому все и стремаются». «И где сбор?» Еще раз недовольно спросил Зюит. «Кочегар с утра пошел. Нам сейчас не с руки высовываться, просто...» В стальную дверь офиса громко постучали. Все, кто находился в комнате, вздрогнули. «Иди посмотри, кто там!» Сказал Зюит и засунул руку под стол, где у него был револьвер. «А чего я-то?» Зюит молча уставился на него. «Ладно, ладно, чего сразу?» Подручный поднялся и вышел в коридор, взял в правую руку стальной прут, обернутый тряпками, а левая открыл щеколду. «Кто там?» – недовольно спросил он. В темноте рядом с дверью стоял сивуха. Выглядел он не очень, под глазами черные круги, смотрел в пол и мелко подрагивал. «Сивуха, ты что ли?» «Пусти быстрее», – хрипло произнес он. «Ща расскажу». Подельник сдвинул запор и начал открывать дверь. Резким ударом она распахнулась, откинув бандита. В коридор полез ужас. Десятки переплетенных металлических и человеческих конечностей, которые, как знамя перед собой, несли бледный труп сивухи. Бандит от неожиданности закричал. Огромная шевелящаяся масса поглотила его и быстро двинулась дальше, разрывая обои, снося лампы и мебель. Зюит в панике начал стрелять в клубок рук, ног и костей, но это даже на секунду не остановило продвижение ужаса. Второго подельника вздернуло к потолку и с хрустом разорвало на куски. Две длинных металлических лапы пригвоздили большого Зюида к стенке. Он заскулил. Все замерло. Кровь подельника стекала с лица Зюида, он почувствовал вкус железа во рту. Его стало трясти. Конечности раздвинулись, и из них вышел тот, кого Зюит видел последние дни в кошмарах. «Здравствуй, младший!» Улыбнулся он и погладил свою лысую голову. «Сволочь баронская!» произнес Зюит. «Вижу, узнал. Ответишь на парочку вопросов?» «Ничего не скажу! Все одно живым не отпустишь!» «Я-то отпущу, конечно. К тебе претензий-то у меня нет, а вопрос у меня простой. Что за дела у вас с Улицким?» «Иди нахрен!» «Клопик, дарю тебе один его палец. Забирай!» Несколько тонких лап двинулись к бандиту, вытянули и зафиксировали подрагивающую руку. Другой манипулятор, пару раз щелкнув клешней, аккуратно взял его за указательный палец. «Стой, сорока! Стой!» заорал Зюит. «Клопик, обожди. Это Кудияр. Это все он с ним дела вел. Мы ловили людей и отправляли Кудияру в клуб его, Дебестен который. Он хорошо платил, без понятия, зачем ему люди. Всякое отребье, бездомные, беспризорники, пьянчушки. Всех, кого не хватится. Нормальных и работяг мы не трогали. Сорока, обожди, не надо. Ничего такого не делали. А Улицкий чего? Так он и покрывал. У нас были пару раз проблемы, от Улицкого все замяли сразу. Сорока, ты правда, что ли, живым отпустишь меня? Конечно, младший. И даже больше. Подарю тебе вечную жизнь. Приступай, Клопик. Федор развернулся и пошел наружу. Глядеть на то, что творил с телами Клопик, совершенно не хотелось. Кудияр оказался слепленным из другого теста. Что сказать, старая гвардия? Пока Федор со своим многоногим другом разбирались с Зюидом, животное прекрасно справлялся и выяснил маршрут, которым Кудияр каждую ночь уезжает из клуба. На выезде из города Клопик его и ждал. Шикарный паровой лимузин пыхтел по мощеной дороге. На выезде из города водитель удивился, откуда над дорогой появилась странная металлическая конструкция, прикрытая полотнами ткани. Какую-то арку над дорогой решили поставить в честь какого-нибудь основания конституционной монархии. Когда паромобиль проезжал под конструкцией, оттуда спустились несколько массивных лап и ухватили машину, хватая с боков и за задний бампер. Словно выстрел грохнули пробитые шины. Двигатель заклинило, а водителя и самого Кудияра аккуратно извлекли из покореженного пармобиля. Огромный монстр, сплетенный из частей других тел, отнес их в небольшой овражек рядом. Там их ждал Федор. Кудияр не дергался и держался с достоинством. Водитель всклипывал от ужаса и не мог ничего сказать. Кровь из разбитого о рулевое колесо лица капала на рубашку. Кудияр на вопросы не отвечал и только один раз сам спросил, в курсе ли Федор, с кем он связался. Федор заверил, что именно потому и связался. Неужели Кудияр запамятовал его лицо? Кудияр поджал губы и замолчал, только иногда издавая мучительные стоны. Через полчаса окровавленное тело перестало подавать признаки жизни. Так и молчал. Кремень. «Да, незадача», — пробормотал Федор, поморщившись. Его, привычного к виду крови и мертвецов, все равно слегка смутило. Очень уж Клопик был целеустремлен и делал свое кровавое дело с восторгом и фантазией. «Это все, птичка? Отдашь красный опальчик?» — изображал из себя змея-искусителя Клопик. «Рано еще. Веселье только началось. Еще не всех моих друзей посетили». «Прекрасно, распрекрасно. Вот этого второго я тоже забираю». Клопик приподнял над землей водителя. «Обожди. Ну что, сладкая наша плюшечка?» Обратился к водиле Федор. «Теперь твоя очередь отвечать на вопросы. Хочешь так же, как твой начальник? Приступим?» Водитель потряс головой. «Рассказывай, с кем и где встречался Кудияр в ведомстве Улицкого?» «С его заместителем господин Кудияр встречался», — затараторил водитель. «Заместитель у господина Улицкого есть, такой невысокий, с глазами бегающими. Кузьмин, что ли? Или Кузнецов?» «Кузнецов? Гюнтер, что ли?» «Да, да, точно! Он!» «А где встречались, расскажешь?» «Конечно! Только не погубите! Я просто водитель! Все расскажу, только пощадите!» Клопика оставили в балке неподалеку. Пока не наступила ночь, ему было лучше не высовываться. Клопик похихикал и всего за полминуты зарылся в землю, похлеще любого крота. «Если птичка-попрыгушка попадет в беду, — сказал тихий голос из-под земли, — Клопик опальчик из гробика заберет, так что побереги головушку, птичка». Дом Гюнтера стоял на отшибе. Неплохой такой загородный домик, приятно посмотреть. Вокруг забора фруктовые деревья, и соседей рядом нет. Самое то встречаться по тайным делам. «Подсади-ка», — сказал Федор животному. Автоматон подставил свои четыре руки в виде двух ступенек, по которым Федор легко перемахнул через забор, который жалобно заскрипел. Следом внутрь двора свалился животное. «Только аккуратнее», — попросил Федор. «Не буянь. Давай я сначала поговорю». Робот радостно гыкнул. Сорока, не торопясь, подошел к двери дома, попробовал ручку. Заперто. Негромко постучал. Спустя несколько мгновений дернулась занавеска и раздался топот убегающих ног. «Дерьмо!» — выругался Федор и с ноги вышиб закрытую дверь. «Анечка! Враги!» — закричал Гюнтер Кузнецов, подбегая к столу и открывая ящик стола. «Беги!» «Гюнтер! Кузнецов! Стой! Это Сорока! Из учебки! Мы не враги! Да успокойся ты!» Но его друг не слушал. Он выхватил из стола револьвер и направил его на вошедших. Раздался грохот рядом с головой Федора, и тот мгновенно оглох. Гюнтера откинуло в угол комнаты. «Блин, животное, я же просил!» «Лучше, если бы он тебя пристрелил», — удивился животное, поводя дымящимся дулом револьвера. «О, больно-то как!» Сорока, прикрывая ухо, пошел к Гюнтеру. На Федора сбоку налетело жуткое черное создание, сплетенное из кучи хитиновых лап. Федора сбило с ног, около лица клацнули огромные жвала. Животное и тут не сполховал. Он пинком сбил чудовище с человека и разрядил в монстра остаток барабана. Федор поморщился, встал и подошел к Гюнтеру. Тот лежал на полу. На его белой рубашке расцветало красное пятно. Он судорожно вздыхал и хрипел. «Враги! Анечка!» «Гюнтер, эй! Дружище, как же так? Эй!» Глаза бывшего друга сфокусировались на Федоре. «Сорока!» — прошептал он. «Да, Сорока!» «Тут враги!» «Нет больше врагов, я всех прогнал!» «Прогнал? Спасибо, Федя!» Он попытался повернуть голову и тут же задергался. «Враги!» «Спокойней, смотри на меня!» «На меня смотри!» «Сорока!» Гюнтер снова попытался улыбнуться. «Расскажи про Улицкого. Кто находится в соседнем с ним кабинете?» «Сорока!» — улыбнулся Гюнтер. «Там матушка. Она знает. Она поможет. Мы излечим империю. Слушай, так ты... Так ты тоже знаешь матушку. Она касалась тебя». Гюнтер попытался дотронуться до лица Федора. «Я вижу, скоро ты переродишься». Его голос начал крепнуть. «Ты переродишься и станешь одним из избранных, так?» «Вроде того». «Сорока, мы собираемся в особняке Улицкого. Мы там живем. Ты почему туда не приходил?» «Да все времени не было», — ответил Федор, придерживая голову бывшего друга, чтобы тот смотрел ровно на него. В соседней комнате раздалось несколько выстрелов. Гюнтер дернулся. «Анечка, там враги!» «Это не враги, Гюнтер. Это мы прогоняем врагов». «Спасибо, Сорока. Там Анечка. Я ведь теперь женат. Проверь, все ли у нее в порядке». «Хорошо». «Помоги мне встать, Федь». «Ты уверен?» Гюнтер попытался встать. Поднялся и тяжело оперся на стол. В процессе этого он отвернулся, и вдруг глаза его стали безумными и как будто неживыми. С криком «Враг!» он схватил длинный тонкий нож для бумаги и воткнул его в плечо Федору. Тот перехватил руку. Несколько секунд они боролись, но Федор был однозначно сильнее. Держа кулак Гюнтера в захвате, он выдернул нож из плеча и резко воткнул его в голову Гюнтера снизу. Тот вздрогнул и мешком свалился на пол. Федор несколько мгновений смотрел на тело своего бывшего друга, потом отвернулся и пошел в соседнюю комнату. Там в окружении нескольких трупов членистоногих чудовищ стоял животное. Он с интересом рассматривал черные хитиновые лапы и фасеточные глаза убитых. «Есть идеи, кто это?» — спросил робот. «Подозреваю, что одного из них звали Анечка». «Наверное, вон то, в халатике». Робот потрогал ногой одного из монстров. «Все равно. Пошли отсюда». «Ты все узнал больше, чем хотел». Назад они добирались напрямки. Клопик их поднял к себе на загривок и рванул по полям к ближайшим улицам, где можно будет поймать извозчика. Животному было все равно, а Федор старался не наступать и не сидеть на тех частях, которые были похожи на человеческие останки. Пахло машинным маслом и сырой землей. Слава хранителю, не трупами. А может, Федор просто привык. Клопик прижимался к земле, поэтому двигались невысоко, на уровне пары человеческих ростов, и на удивление быстро и плавно. Пара десятков ног двигались каждая в своем ритме, но никакая из них не сталкивалась и не мешала другой. «Клопик», — позвал животное, — «зачем нужны кусочки?» «Чтобы становиться больше», — сказали кусочки на спине, превратившись в подобие лица. «Больше, больше, а потом еще больше. Глупый вопрос железного рыбака». Федор лишь покачал головой. Ему, если честно, было плевать, что и зачем нужно клопику. Он прикрывался от холодного ветра и думал совсем о другом. Теперь он знает, где живет новая оса. В особняке Улицкого. Федор придет туда и закончит начатое. Эта дрянь не должна существовать. Была бы его воля, он бы послал имперский флот на тот остров и расстреливал бы его до тех пор, пока бы там не осталась глубоководная впадина. Ведь осы там как-то появились и живут. Что за извращенная штука природы? Осы, которые откладывают личинки людей, а тем еще и нравятся. А ведь все началось с обезьян, подумал Федор. Эти осы паразитировали на обезьянах. Было их немного, и никому они не мешали. И тут появились люди. Странно, что раньше он об этом не думал. Постоянные ссоры змея и умника, глубокомысленные фразы чайника, спящий гнев — его. Все это мельтешило и не давало сосредоточиться. Наверное. «А черные опалы зачем?» — продолжал допрос животное. «Глупенький железный рыбоубийца. Ясно, зачем?» «И зачем?» «Чтоб ручки и ножки большого тела слушались. В каждом опальчике живет маленький глупышок. Берешь опальчик и ставишь к ножке. Хоп! И глупышок слушается тебя. А ножка глупышка. Удобно?» «Очень», — согласился робот. «Если во мне опал, то получается, что именно это и есть личинка. Именно их и нашел фон Браун. То есть ведь выходит, что все автоматоны вокруг носят другие осиные личинки, опалы вставляют роботам и вынимают из зараженных? Сколько вокруг роботов? Сотни? Тысячи? Или даже больше? Они работают на заводах, в полях, на паровозах и кораблях, а черные опалы продает Кронлайт. То есть получается, что там у них какие-то осы откладывают личинки, их вынимают как-нибудь, например, сушат или там жарят, а потом продают под видом мозгов для автоматонов. А люди при этом умирают? Это же огромная и очень денежная индустрия. И ведь тысячи опалов, сотни тысяч. Что там у них в Кронлайте вообще происходит? Хотя, может, человек не нужен, и у вас как-то эти опалы просто так забирают? Доят, например. Федор попытался представить, и у него это не получилось. И вот теперь наши. И среди них Улицкий. Они привезли осу к нам в Лосбург, в мой родной город. И что сделали? Ведь не посадили ее в какой-нибудь коровник или там осятник и давай опалами доить, нет. Она под себя подмяла верхушку страны, создала свою персональную церковь и теперь вот убила государя-императора. Кто тут поступает лучше, Кронлайт, который, возможно, убивает десятками тысяч людей из-за огромных денег, или Улицкий, который подсаживает эту погонь дворянам да священникам? Оба хуже. «А зачем тогда красный опал?» — продолжал допытываться животное. «Любопытный железный человечек», — ответил Клопик. «Любопытному человечку на базаре ножки переломали. Мой красный опальчик». «Твой, не волнуйся. Просто ответь ему», — тихо сказал Федор, и Клопик его услышал. «Красный камешек сидит долго-долго в голове. 3 по 5 и еще чуть-чуть зим. И тогда черненький глупыш превращается в красненького умныша. Клопик поставит себе умныша и сможет не только большим тельцем управлять, а очень большим, очень-очень-очень большим. А то бегают кусочки, бегают и не хотят к Клопику. С красным опальчиком Клопик станет безбрежен, как улица, как город. И все кусочки будут моими. Как же Клопик счастлив!» Животное уставился на Федора и долго смотрел на него. «Чего высматриваешь? Он забавный», — ответил робот и показал на Клопика. «Очень». «Ты умрешь?» «Умру», — спокойно ответил Федор. «Скоро уже». Животное вздохнул, выпустил клуб дыма и отвернулся. «Эй, Клопик, чего телепаемся, как зимние мухи? Поддай парку и не лентяйничай!» Клопик противно захихикал и начал разгоняться еще быстрее.